Танго взял себе кофе, с чашкой в руке прошел к столику Усикавы и занял место напротив. Усикава, похоже, только что доживал булку с маслом. На столике перед ним валялась скатанная в шарик фольга от масла, а на губы и подбородок налипли хлебные крошки. Булка с маслом подходила этому персонажу еще хуже, чем кафе Оле. «Давненько не виделись, господин Кавана!» — воскликнул Усикава, слегка оторвав зад от стула. «Как всегда, прошу извинить за нежданный визит!» Танго решил не размениваться на приветствие. «Как я понимаю, вы пришли за ответом?» — спросил он. «На ваше недавнее предложение, так?» «Ну, в общем, да», — кивнул Усикава. «Если выразиться совсем коротко». «Господин Усикава, прошу вас говорить на чистоту и как можно конкретнее. Чего именно хотят от меня ваши люди? Ну, то есть в обмен на этот ваш грант?» Усикава осторожно огляделся. Но рядом не было никого, а молодежь за соседними столиками галдела так, что никто не смог бы их подслушать. «Ну, хорошо», — сказал он, навалившись на стол и понизив голос. «Только из уважения к вам и в порядке большого исключения попробую рассказать все как есть. Деньги — только предлог. Да и сумма смешная, не правда ли? Самое важное, что способен предложить мой клиент — это ваша безопасность. Или, если совсем коротко, гарантия того, что лично вам ничто не будет физически угрожать». «В обмен на что?» — спросил Танго. «Взамен от вас требуется молчание и забвение. Вы оказались втянуты в некий организованный инцидент, не зная ни вызвавших его причин, ни намерений его организаторов. Вы просто выполняли приказ, как солдат на линии огня. И лично вас за это никто не обвиняет. Достаточно, если вы просто забудете все, что с этим событием связано. И мы с вами будем квиты. Информация о том, что воздушный кокон сделали бестселлером именно вы, останется между нами. Вы к этой книге отношения не имеете и на связь с ней в дальнейшем не претендуете. Согласитесь, в этом предложении очень много выгодных моментов и для вас самого». «Значит, ничто не будет физически угрожать лично мне», — повторил Танго. «А другим участникам инцидента?» «Ну, Усикава слегка замялся. «Тут уж, как говорится, case by case». «Смотря кому», — английский. «Эти вопросы решаю не я и ничего конкретного утверждать не могу. Но в большей или меньшей степени какие-то необходимые меры, думаю, будут приняты». «И при этом у вас длинные и сильные руки». «Совершенно верно, как я уже говорил. Очень длинные и очень сильные руки. Итак, каков будет ваш ответ?» «Ответ таков. Никаких денег от вас я принимать не стану». Усикава молча протянул руку к лицу, стянул с носа очки, достал из кармана платок, тщательно протер линзы и водрузил очки обратно на переносицу. Будто решил удостовериться, действительно ли то, что он видит, и то, что слышит, как-либо связано между собой. «То есть предложение отклоняется?» «Именно так». Усикава поглядел сквозь линзы на Танго, задумчиво, как разглядывает причудливое облако в небесах. «И все-таки почему? С моей скромной точки зрения, для вас это очень выгодная сделка. Разве нет?» «В эту лодку я садился не один», — ответил Танго. «И спасать свою шкуру в одиночку теперь не годится». «Поразительно!» — протянул Усикава, как будто и впрямь сраженный услышанным. «Ничего не понимаю. Уж если на то пошло, всем этим вашим попутчикам на вас глубоко плевать. Уверяю вас, вы получили свои жалкие гроши за то, что вас использовали в неизвестных вам целях. Использовали, заметим, на полную катушку. Хорошенькие дела. Да неужели вам самому не хочется шарахнуть кулаком по столу и послать их к чертовой матери? Лично я бы на вашем месте разозлился. И очень сильно. Нет же, вместо этого вы их покрываете. И рассуждаете, точно ребенок, о каких-то там лодке и шкуре, которую, видите ли, в одиночку спасать не годится. Где тут логика? Не понимаю». «В частности, дело в женщине по имени Кёко Ясуда». Усикава поднес к губам чашку, отхлебнул остывшего кафе Оле и повторил. «Кёко Ясуда?» «Вам о ней что-то известно», — добавил Танго. Усикава застыл с приоткрытым ртом, так, словно вообще не понял, о чем идет речь. «Нет», — вымолвил он наконец. «Честно признаюсь, о женщине с таким именем я ничего не слыхал. Могу вам поклясться. А кто это?» Несколько секунд Тенго неотрывно смотрел на собеседника, но прочесть на его лице ничего не смог. «Моя знакомая». «Может, даже очень близкая ваша знакомая?» «Я хочу знать, что вы с ней сделали», — сказал Тенго вместо ответа. «Сделали? Да бог с вами! Ничего мы не делали», — сказал Усикава. «Поверьте, я не вру. Но посудите сами. Как можно сделать что-либо с человеком, о котором понятия не имеешь?» «Однако вы сами говорили, что наняли талантливого исследователя, который проверил обо мне все, что можно. Вам известно, что я переписал книгу Эрика Фукаде, а также многие другие факты из моей личной жизни. Думаю, было бы очень странно, если бы этот ваш исследователь ничего не знал о моих отношениях с Кёко Ясудой». «Мы действительно задействуем очень классного исследователя. И о вас он проверил все, что только возможно. Не исключаю, что он знает и о вашей связи с госпожой Ясудой. Но даже если и так, лично ко мне подобной информации не поступало».